Глава 8. Выйдя за пределы фортика, почти сразу уперлись в уже знакомую газель. Хмурый заспанный водитель, положив руки с локтями на руль, недовольно посматривал из-под лобья вперед, поигрывая зажатой в зубах травинкой. Заметив нас, он несколько оживился, завел двигатель, сплюнул в открытое окно автомобиля и скомандовал, плохо скрывая нетерпение: «Садитесь». Я взялся за ручку двери и распахнул ее до максимума. Стал прикидывать, как половчее разместиться в салоне со своим барахлом. Сидор, понятно, на колени, а ружье прикладом в пол стволом вверх, похоже, только так. Хорошо, что оно у меня не заряжено. Не придется суетливо в попыхах копошиться, извлекая патроны. Безопасность превыше всего. Примерившись, собрался уже было расположиться со вкусом на протертом, с торчащими серыми кусками поролона сиденье, как вдруг за спиной раздалось: «Повернись», – потребовал провожатый, извлекая из кармана штанов ленту плотной, наскоро обрезанной ткани темно-красного цвета. Пришлось повиноваться. Охранник на всякий случай не поленился в приступе бдительности внимательно оглядеть мою тушку, довольно грубо ощупал все подозрительные, по его мнению, места и только тогда протянул тряпку мне. «Глаз завяжи, потуже, и давай без фокусов». Глаза так глаза, да хоть рот, лишь бы убраться отсюда подальше. Дедушка Фоменко и передумать может. У него, как у хорошего шулера, без сомнения полные карманы козырных тузов, и в любой игре исключительно свои, под него заточенные правила, меняющиеся беспрерывно в угоду ситуации. Послушно пристроил полученную холстину на глаз, потом, подумав, закрыл и пустую глазницу для симметрии. Честно, довольно туго завязал ее на два узла на затылке. Мир практически исчез, оставив от себя только маленький кусочек света, пробивающийся у переносицы в щелочку между кожей и неплотно прилегающий в том месте лентой. Провожатый снова подал голос: «Садись». На ощупь влез, неуклюже цепляясь за всевозможные выступы, абсолютно незаметные зрячему человеку. Усевшись, поерзал, устраиваясь поудобнее и размещая свое барахло. Сбоку толкнуло, сначала в ногу, потом в плечо. «Подвинься, не на диване». Это охранник отвоевывал себе немного комфорта. Скрипуче взобравшись, он поворочился, подвигал локтями, принимая максимально удобную для поездки позу. Шмыгнул носом. «Поехали!» Громко, чуть ли не в ухо, рявкнул сопровождающий, захлопывая с железным грохотом дверь. «Интересно, зачем так кричать? Или у меня из-за временной слепоты слух обострился?» Внезапно левое бедро ощутило скользящий, но увесистый тычок кулака. Водила негромко ругнулся. «Понятно. Слишком широко ноги раскорячил. Мешаю скорости переключать». Пришлось неудобно вплотную сдвинуть колени. Ничего, потерплю. Коробка передач скрежетнула, под капотом слабо засвистел прослабленный ремень генератора, и автомобиль тронулся, тряска с подвыванием набирая скорость. Вот только ехали мы недалеко, и двух минут не прошло, как машина резко повернула, заваливая меня вправо, прямо на охранника. Мы стукнулись головами, губы ощутили его колючую щетину, мазнув по ней, словно в легком поцелуе. Руки непроизвольно выпустили ружье, стали искать, за что ухватиться. Тряхнуло. Жестко, аж зубы лязгнули. Потом снова окончательно дезориентируя и еще сильнее, до неприличия вжимая в соседа. Тот хрипло заорал, но не мне. «Гони! Гони!» Двигатель ревел, газельку шатало, словно пьяную, водитель во все горло матерился. Машину жестко подбросило, повело, дернуло, тело бросило вперед, лицо больно встретилось с лобовым стеклом, по уху зацепило что-то железное, в носу стало обжигающе горячо, скулу ломило. Да что происходит? Я замотал головой, пытаясь осмотреться. Чернота. И только тогда до меня дошло. Повязка. Из-за всей творящейся кутерьмы я напрочь забыл про ленту поперек собственной морды. Схватил плотно облегающую череп ткань, рванул, не особо нежничая, вверх. Пошел он, тот Петрович, со своими указаниями. Его мнение в этот момент интересовало меня меньше всего. Тряпка с треском, цепляясь, словно живая, за брови и волосы, поддалась, освобождая мое единственное око. Но разобраться в ситуации я не успел. Удар снова мордой об стекло. Газель остановилась. Справа внутренно хекнул охранник, уткнувшись лбом в приборную панель. «Ходу!» – попоросячий завизжал водила и, истерично уцепившись обеими руками за дверь, стал с силой, кривя лицо в бешеной гримасе, дергать ее. «Ручка!» – заорал я, понимая, что ситуация складывается нештатная. «А что?» – белыми сумасшедшими глазами уставился в мое лицо водила. Даже занятие свое на мгновение прекратил. «Ручка!» Его возбуждение передалось и мне, потому второй раз ответил идущим прямо из живота звериным ревом. «Вон!» Попытался указать пальцем на пластиковую фиговину на обшивке. Руки тряслись, вместо уверенного жеста получилась пляска святого Витта. Однако мужик понял. Не теряя ни секунды, он вцепился ни в чем не повинный крючок, рванул на себя и, надавив всем телом на дверь, вывалился наружу. Я в попыхах, цепляясь за все на свете, полез за ним. Прыгнуть рыбкой из-за тесноты не получилось. Выскакивая из салона, чуть не повалил водителя, лихорадочно шарящего рукой под своим сиденьем. Отбежал на несколько метров в сторону, перевел дух и только сейчас заметил, что обеими руками прижимаю к себе, словно новорожденного, вещмешок. Нервное. Ружье бросать нельзя, без ружья я словно голый. Кинулся обратно, чудом не зацепив, еле успевшего отскочить, зажавшего цевье калаша огрызка мужика. Двустволка валялась на полу, словно сама просила «забери меня». Схватил, отскочил подальше, забросил ремень добычи на плечо, глянул в салон. Там шевелился, пытаясь прийти в себя охранник. Похоже, его сильно приложило о стойку. Вон голова повыше брови липкая, волосы сосульками, все стекло измазано кровью. В горячке оббегать к другой пассажирской двери не стал. Попросту подбежал, схватил раненого за воротник и потянул безвольное, трепыхающееся тело на себя. Водитель помогал неловко, одной свободной рукой, стараясь протиснуться между мной и кабиной. Автомат он так и не бросил. Кое-как выволокли без стеснения, уронив бедолагу на землю. Тот лишь глухо замычал, заилозил ногами по земле, оставляя борозды подбитыми железом каблуками. «Оставь, уходим!» – обреченно с хрипотцой бросил стоящий рядом человек. «Не успеем дотащить, может и не заметят». «Кого не заметят?» – не понял я. «Нас валить надо, обратно!» Пытаясь осмыслить услышанное, наконец-то осмотрелся. Мы стояли на пригорке. Машина, направленная обратно в сторону фортика, выплевывая пар из разбитого радиатора, своей мордой уперлась в дерево, растущее метрах в пяти от дороги. Капот смят, стекло лопнуло, кузов завалился слегка на бок. Проведя взглядом мысленную черту к древнему в выбоинах асфальту, понял причину такой бешеной тряски. Кювет, нечищенный напрочь до невидимости, поросший молодой травой. Похоже, именно в него и угодила газелька при развороте. Так с причиной тряски разобрались. А авария с какой радости? Об этом я честно спросил у тяжело дышащего водилы. «Ты как в дерево угодил?» «Запаниковал», – неожиданно легко признался он, медленно проводя ладонью по лицу, изгоняя выступивший пот. «Всю жизнь за рулем, а запаниковал». Мне неожиданно до одури захотелось повторить его очищающий жест. Физиономия прямо чесалась от проступившей соленой влаги, немного пекло в ушибленных местах. Не став себе отказывать, поступил аналогично и сразу об этом пожалел. Больно. Не пот. Кровь растирал из разбитого носа и, похоже, из губы. Сплюнул. Но точно. Слюна тоже красная. Прислушался к себе. Вроде нормально. Голова гудит в пределах терпимого, носом кое-как дышу. От фортика мы отъехали недалеко, километра полтора от силы. Оттуда к нам уже бежали люди, тревожно, неразборчиво из-за расстояния, крича и размахивая руками. Водитель им тоже махнул, широко ладонью от себя. И побежал им навстречу, ничего так и не объяснив. Я припустил следом, зажав заплечник в одной, а ружье в другой руке, так сподручнее. А что оставалось делать? Вокруг поля, спрятаться шансов крайне мало. Деревья только вдоль дороги, сад так вообще позади поселка. В конце концов, моей вины в случившемся нет никакой. К тому же не стал бы на ровном месте мужик своевольничать и вверенный транспорт уродовать. Петрович подчиненных подбирать умеет. И, видимо, причины есть. На раненого ни водила, ни я так и не посмотрели. Каждый сам за себя, так что извини, чем мог, помог. Нагнать бегущего получилось быстро. Сказались и разница в возрасте, телосложении, и мой непоседливый образ жизни. Поравнявшись, задерживаться из непонятной солидарности не стал. Помочь все равно ничем не смогу, а тупить в запутанных ситуациях себе дороже. Наоборот, постарался припустить еще сильнее, с гаденьким удовлетворением ощущая спиной его тяжелое надсадное дыхание, слоноподобный топот и затихание всей этой какофонии с каждым шагом. Глядя на нас, люди остановились, недоуменно переглядываясь между собой. Однако вколоченный последним десятилетием опыт быстро взял свое. На меня ощерились ружейные стволы. Никто пока не стрелял, но так я еще и не добежал. Топот за спиной совсем стих. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Издали, почти на пределе нормальной слышимости, заверещал я, ухитрившись, не сбавляя темпа, растопырить руки в стороны, демонстрируя свою безопасность для окружающих. «Не стреляйте!» Не выстрелили. Дали добежать. Когда до местных оставалось 100 метров, один из них, ничем не примечательный мужичонка, в ватной безрукавке, поверх легкого свитера, брезентовых штанах и коротких гармошкой сапогах, громко скомандовал. «Падай! Поглядим, что ты за птица!» К нему сразу подскочил другой и что-то негромко проговорил. Что именно расслышать не удалось из-за сбитого криком рваного дыхания, тумана в голове, рвущегося наружу бухающего кузнечным прессом сердца в моей груди. Приказ я выполнил сразу, сбежал с дороги и со всего маха рухнув в траву, прямо разбитой физиономией, с наслаждением вытягивая гудящие от усталости ноги. Вжался, попытавшись по привычке слиться с набухшей жизнью, словно землей. Замер, ожидая неизвестно чего. Мимо по старому асфальту прогрохотали грузные шаги. «За ворота! За ворота! Одноглазый! Чё разлёгся? За ворота!» Сбивчиво тонко завизжал догнавший меня водитель. «Едут!» «Да кто едет?» – выкрикнули откуда-то спереди. «Поясни!» «Фоминские!» Тут уж я не выдержал. Все предыдущие неурядицы с аварией, с несвязанными воплями водилы сложились в стройную картину грядущего неминуемого песца. Мысленно плюнув на команды неведомого мне мужичка и про себя молясь, чтобы никто слишком рьяно не пальнул от избытка чувств, ошпаренным котом вскочил с такой приятной, мягкой, пахучей травы и бросился к людям. Расчет оказался верным, и супергероев среди местных не нашлось. Все в разнобой неслись обратно в форт, стремясь укрыться за высоким надежным частоколом. На силу догнал. Препятствовать на входе мне в сутолоке и спешки не стали, запустив ворота наравне с остальными. Заскрипели ворота, ухнул здоровенный брус засов. Все, успел. Расходиться никто не спешил. Сгрудились тут же те ребята, нельзя запыхавшегося с выпученными от возбуждения глазами водилу. Бедолага, тряся красным, покрытым пурпурными пятнами лицом, размахивал руками, указывая на стену. Автомата при нем не было. Видимо, потеряла, без памяти от этой гонки. Меня любопытствующие оттерли в сторону. «Это!» – выдыхал он, прижав правую ладонь к области сердца. «Грузовики! Там!» Люди наперебой гомонили, всем хотелось подробностей. «Где? С чего ты взял? Отчего вас только двое?» Сумбур и бестолковую сутолоку мигом пресек Фоменко, приковылявший в сопровождении пары вооруженных дядек из глубины фортика. «Какие грузовики?» Громко, уверенно, с полным осознанием власти в голосе потребовал объяснений старик. Все разом затихли, признавая его право узнать новости первым. «Там, там!» Водитель согнулся пополам, уперев ладони в колени, и стал посекундно сплевывать на утоптанную серую землю комки тягучей мутной слюны. Петрович, не став дожидаться, пока он придет в себя, резко, не выискивая никого глазами в толпе, начал раздавать указания. «Всем свободно вернуться к погрузке! Дозорный, на стену! И смотрите мне в оба! В график не укладываемся!» Народ рассосался на глазах. Мужчины бросились, резво забрасывая всевозможные тюки и коробки в подготовленные к выезду автомобили. На помосте вдоль частокола забегали, занимая штатные места. Я остался на своем месте, не понимая, что делать в этой ситуации. Тем временем заговорил мой попутчик, сбивчиво перемежая слова глубокими вдохами. «Хаминские сюда едут. Видел два грузовика. Как на горку поднялись, так их и заметил. Через ручей помост ладили. У них зилы, наш мостик не выдержит». Глаза старика нехорошо колюче сощурились, стоявшие рядом охранники напряглись, да и все вокруг замерли, боясь упустить хоть слово. А водила продолжал. «Хотел развернуться, да в кювет угодил, после в дерево выехать пытался». «Женька где?» – нетерпеливо перебил Фоменко. «Мой охранник», – догадался я. «Про него спрашивает». «Там остался», – внятно, без малейшей тени вины в голосе ответил мужчина. Ему определенно полегчало, он как-то морщась выпрямился, но глаз от земли оторвать не посмел. «Башко его приложило сильно, неходячий». «Это правда?» «Да, клянусь». «Не тебя спрашиваю. Виктор». Услышав свое имя, я не сразу понял, что Петрович обращается ко мне. Вздрогнул, но не растерялся. «Правда, вместе вытаскивали из салона. Неконтактный», с чистым сердцем подтвердил я слова водилы. «Не дотащили бы быстро». «Понятно», прошипел бывший городской владыка и медленно, по-стариковски переваливаясь, помогая себе тростью, стал забираться на помост, чтобы самому взглянуть на нежданных гостей. Его провожали настороженные, полные тоски глаза задействованных на погрузке людей. Никто уже не работал, ожидая развития событий. Поднявшись, Петрович грудью прижался к бревнам и, упершись для удобства в них руками, молча вгляделся вдаль, и только напряженная, согнутая спина слегка выдавала его волнение. «Едут, едут!» – истошно завопил чей-то молодой голос сверху. «Едут!» Люди зашумели. Мужчины суетливо похватали прислоненные к бортам машин ружья, замелькали вставляемые в них патроны. Женщины беспомощно, дерганно, разноголосо подвывая, жались к мужьям. Где-то за ворохами непогруженного имущества заплакал ребенок. Все ждали слова. Ждали, что человек, за которым они не побоялись пойти, меняя спокойную оседлую жизнь на туманное малоперспективное будущее, сейчас покажет свою несокрушимую волю, подтверждая их и без того непростой выбор. Запахло страхом. И Фоменко не подкачал. Каким не был, но лидерских качеств, вынужден признаться, у него не отнять. Не поворачиваясь, старик спокойно, без капли паники, поинтересовался. «Сколько их? Не вижу. И очки позабыл». Все тот же молодой голос сбивчиво продолжил. «Два грузовика и внедорожник. Тот, на котором вы ездили, сейчас у газельки стоят, смотрят». «Но это ничего. Мы тоже не вчера от сиськи оторванные, верно?» Народ взревел, единым порывом, грозно, монолитно, ощерившись в небо стволами ружей и автоматов. Дальше я спокойно стоять не смог. Страшила неизвестность, страшило непонимание происходящего, да дрожи в коленях пугало ощущение собственной беспомощности. Не хотелось вот так, словно телок на бойне, ждать своего часа, по-дурному уповая на милость окружающих. Да и вопль этот лишний раз напомнил, хлестнув наотмашь. «Я не с ними, они не со мной». Ноги сами понесли к деревянной скрипучей лесенке, руки машинально забросили сидор за спину. Инстинктивно, на автомате, попав в его лямки, двустволка сама собой удобно угнездилась в ладонях, даря своей прохладой так нужную мне сейчас, пусть и мнимую, уверенность в себе. Заскрипели под сапогами ступени, сдавленно стукнул зацепившийся за поручень приклад. Никто меня останавливать не стал, не знаю почему. Видимо, всему виной всеобщая растерянность и давящая неизвестность, захватившие фортик. Ни Фоменко, ни охранники даже не обернулись в мою сторону. их внимание полностью поглотило происходящее за стеной. Сделал несколько шагов в сторону от лестницы, приник к щели между двумя заточенными концами бревен и, жадно ощущая внутри зарождающиеся ростки липкого, круто замешанного на первобытных инстинктах страха, выглянул наружу. И ничего сверхъестественного, способного напрочь поразить разум, не увидел. Вдали у брошенной газели расположились два тентованных зила, казавшихся игрушечными из-за расстояния. Около них, без опаски, стояло четверо людей в обычной невоенной одежде. Они явно о чем-то говорили, изредка указывая руками в сторону поселка. Внедорожника я не заметил, наверное, сзади припарковался. «Ребятушки, на стену идите!» – оторвал меня от созерцания мягкий человечный голос Петровича. Не приказывал, просил. И люди откликнулись нестройными выкриками, множеством каблуков, впечатываемых в уличную пыль и спешащих занять свое место на помосте. Каждый стремился успеть, толкая соседа в бок или в спину. Взбежав, мужики рассыпались вправо и влево, отработанно занимая свои места и вжимались в бревна, пропуская остальных. Красиво действовали, отлаженно, явно не один и не два раза учения проводили. Теперь вот пригодилась наука. Не отставали и женщины. Вверх они не лезли, зато как по мановению волшебной палочки вдоль частокола появились несколько длинных, гладко оструганных столов, на которых в спешке расставляли всякие баночки, коробочки, отдельно укладывался перевязочный материал. Оставалось лишь порадоваться такой продуманности, да только некогда глупостями заниматься. А вдруг фоминские за мной едут? Чем черт не шутит? Маловероятно, конечно, не тая фигура, ради которой нужно драгоценное топливо полить. Но проверять не хотелось. Да и в героя играть тянуло не особо. Не мои разборки. Потому я, сделав крайне озабоченное лицо, попытался вклиниться между двумя пробирающимися вдоль частокола мужиками. Пройду сколько получится и спрыгну где потише, а там посмотрим, может калиточку какую найду и смоюсь. В конце концов старик именно этого и хотел, избавиться от меня. Так зачем человеку глаза мозолить? «Витюш, подожди!» Ушатом ледяной воды окатило меня со спины. «Куда это ты, голубь, собрался?» Заметил. Пришлось разворачиваться, чудом не свалив спешащего за мной мужика. Натянул бодрую улыбку. «Не скалься!» — бросил Петрович с отвращением, посматривая на мое перемазанное, подсохшее кровью лицо. «Собрался куда, спрашиваю?» Люди на ступеньках остановились, охрана напряглась, ожидая команды. Все смотрели на меня. «Да никуда особо», — выдал я первое, что пришло в голову. Фоменко, понимающе, ухмыльнулся. «Здесь никуда, тоже вполне приличное. Тут стой, мне так спокойнее. И ружьишко отдай, не бойся, не обидят». Ответить не успел. Сильные цепкие руки одного из охранников буквально вырвали у меня двустволку. «Не обижайся, Витюша», — продолжил старик. «В деле я тебя не видел, мало ли дурость какую сотворишь, разбирайся потом. А чтобы не чувствовал себя лишним, песни пой, патриотичные, вдохновляй народ на ратный подвиг». Кто бы знал, как мне хотелось плюнуть ему в лицо. Не сдержавшись, со всей мочи ударил кулаком в плохо очищенное бревно частокола, выпуская ярость. Не помогло, только костяшки, а кору ободрал. Облизал выступившую кровь, зажмурился, сделав несколько глубоких, успокаивающих вдохов. «Может, его связать от греха?» — с сомнением предложил отобравший у меня ружье охранник. «Бешеный он какой-то!» «Едут!» — крикнул кто-то, и Фоменко разом про меня позабыл, переключив внимание на грузовики. Не получив ответа, мужик зло зыркнул в мою сторону, ругнулся в нос и тоже стал смотреть за ограду. Выглянул и я, мстительно прикидывая, как с наибольшим вредом для здоровья сбросить вниз этого инициативного умника, когда буду возвращать ружье. Зилы пришли в движение. Первый медленно, валко, по очереди въезжая колесами в знакомый кювет, съехал с дороги вправо, протиснулся в прогалину между деревьев у обочины и, осторожно, чуть подпрыгивая на кочках, принялся огибать поселок по дуге. Из второго вылезли люди, человек 10-12, сходу не разобрать. Большая часть рассыпалась цепью перед машиной по укромным местам, обустраивая позиции. И только двое остались на виду. Они суетились у кузова, выволакивая что-то неудобное, продолговатое, темное. Закончив свою возню, один из них хлопнул ладонью по кабине, и грузовик задним ходом скрылся за пригорком. «Что там?» – требовательно заорал Петрович, не отрывая взгляда. «Не пойму», – ответили ему. «Собирают что-то. Ух, ё!» «Миномет. Не знаю, кому как, а мне жутко захотелось в кустике по-большому». Сжав зубы, еле справился с этим почти непреодолимым желанием. «Все одно не отпустят, опозориться не хочу. И, похоже, не я один такой». Мужики на помосте запереглядывались, занервничали, зашмыгали носами. Кое у кого задрожали руки. И ничего в этом постыдного я не увидел. Они люди, обычные люди, с мирными профессиями, с поллитровкой по пятницам после работы, со своими слабостями и болячками, а не профессиональные псы войны. К тому же за их спиной семьи, а это самый страшный поводок, и не бросишь, и не убежишь, и страшно за них больше, чем за себя. Понимаю. Первый зелок, пока мы все соображали, что к чему, успел закончить свой путь, остановившись на довольно значительном расстоянии от фортика. Из него тоже посыпались люди, копируя предшественников в своих действиях. Я его почти не видел, ориентируясь лишь по выкрикам наблюдателя. Стали, рассыпались. И у них тоже миномет. Мозг лихорадочно заработал, переваривая увиденное. Если от поселка провести воображаемые прямые к машинам, то получится угол в 90 градусов, погрешность небольшая. Значит, мертвая зона, учитывая некоторую округлость формы частокола, может быть только сзади, градусов на 40 левее оси. На машине не прорвешься, сразу увидят, а одиночка попробовать может на собственный страх и риск. Там как раз неподалеку сад начинается, туда и убегу. Стрелки далеко не достанут, только момент улучу, махну через заграждение и идите вы все по известному адресу. А потом к Зюзе. От мысли про непоседливую ушастую даму на душе потеплело. Захотелось ее обнять, потрепать по гладкой черной холке, ощутить прикосновение холодного, влажного носа к своей щеке. Так и будет, но потом. Потерпимая, хорошая. Словно она могла меня услышать, про себя обратился я к разумной. «Я скоро». Вспомнилась Рося, следом независимая себе на уме Мурка, а потом сам собой напомнил о себе мудрый Бублик. В спину толкнуло, в ухе раздалось. «Только дернись, прибью». Медленно, стараясь не делать резких движений, обернулся. Охранник, тот самый, ретивый, стоял почти вплотную, и глаза у него нехорошие такие, многообещающие. «Чего ты ко мне привязался? Что я тебе сделал? Вас сейчас минами утюжить, похоже, начнут вдоль и поперек, а ты перед боссом красуешься». Перевел взгляд на Петровича. Не человек, комок оголенных нервов. Замер, смотрит, не отворачиваясь, почти не моргая. Лицо неподвижно, лишь желваки поигрывают. Руки, тело застыли, будто неживые. Боится... Боится. Только не за себя. За людей. Не может быть в перепуганном за свою жизнь человеке столько воли, злости, внутренней силы. Вот интересно, как в одном теле уживаются две противоположности, каких поискать, и откровенный лидер, способный вести народ за собой. Не знаю. Наверное, никогда этого не пойму. Стоящий за спиной снова напомнил о себе, дыша чем-то кислым, едким. «Ты понял?» «Понял». Перевел взгляд на других защитников фортика. Мужики стояли ровно, угрюмо, зажав в натруженных руках оружие и изредка мельком, точно стесняясь, посматривали на своего предводителя. Им тоже страшно, но держатся. И в этот момент я их зауважал. Не до преклонения, с этим бы вышел откровенный перебор. Просто по-мужски. Все понимают, готовиться внутри себя к неизбежному, втайне веря в чудо. Словно гром среди ясного неба, заскрипели ступени лестницы, заставив вздрогнуть. Обернувшись, как по команде, на помост сторожка, точно боясь поломать прочное дерево, поднимался здоровенный парень, лет 27, с ручным пулеметом на плече. Ощутив на себе тревожные взгляды товарищей, он смутился и густым великаньим басом прогудел, обращаясь к Фоменко. «Петрович, я это... припоздал чутка. Куда остановиться?» Старик, чуть улыбнувшись, ласково кивнул здоровиле, указав рукой подле себя. «Пока тут стой, Тёмочка. После посмотрим». Охранник продвинулся, потянув за собой и меня. Пулеметчик, по медвежье ворочаясь, занял указанное место и с интересом, глянув вдаль, уточнил. «Все? Или еще будут?» Ответил второй, незанятый моей особый охранник. «Тот бы с этими разобраться». «Ну, пусть так». Ставя вверенное оружие прикладом на доске, скучно в нос пробубнил новый защитник и умолк. «Идет!» – подал голос вперед смотрящий. Люди приникли к бревну, вглядываясь в утреннее поле. От стоящего напротив грузовика действительно шел человек с зажатой в левой руке белой тряпкой на палке. В другой руке, чуть перекашивая своим весом фигуру вправо, виднелась непонятная коробка – казенно-зеленого цвета. Оружия у парламентера не было. Не доходя до поселения метров 100, визитер, остановившись и неуютно поведя плечами, громко внятно проорал. «Не стреляйте! Сергей Юрьевич вам велел передать. Поговорить хочет!» В доказательство мужчина, приподняв, продемонстрировал свою ношу. Радиостанция. Старая, похожая на армейскую, видавшая виды. Фоменко раздумывать не стал. «Неси сюда!» – крикнул он в ответ. И своим не оборачиваясь. «Веревку принесите!» Один из защитников помоложе рванул, минуя лестницу, одним прыжком к машинам. Через минуту вернулся с перекинутой через плечо бухтой старого со следами разнокалиберной краски альпинистского троса. «Вот!» – лихо скинув ношу и непонятно чему улыбаясь, протянул требуемое главному. Старик в ответ только грустно вздохнул. «Сюда давай», – вмешался пулеметчик, забирая бухту. «Я управлюсь». И действительно, звероподобный Тёма умело, сноровисто распутал трос, выбросив свободный конец наружу. Парламентер уже стоял прямо под чистоколом, нервно, нетерпеливо ожидая конца своей миссии. В волнении палку с тряпкой он поднял вверх, словно пытался прикрыться от смотрящих сверху защитников. Наскоро в три простых узла, привязав корпус рации к свободно болтающейся веревке, посланец особисто облегченно выпалил, задрав голову вверх. «Готово, тяните!» И жалобно. «Андрей Петрович, можно я пойду?» Пулеметчик тащил железную коробку быстро, без усилий. Фоменко, не отвечая, смотрел на процесс, сохраняя по-прежнему безэмоциональное, словно посмертная маска выражения лица. «Ну, Андрей Петрович, ну, пожалуйста!» Тоном провинившегося школьника конючил, не переставая, мужчина внизу. «Я ведь человек подневольный, а вы же меня знаете. Я водила только!» Наконец, вопли перепуганного парламентера достигли ушей старика, и тот бросил отрывистое. «Вали!» Против ожидания, услышав заветное разрешение покинуть негостеприимных хозяева фортика, тот не побежал. Сжавшись, словно перед избиением, беспрестанно потея, посланец мелкими рваными шажками побрел прочь, каждую секунду ожидая выстрела в спину. Но на него никто уже не смотрел. Артем, перекинув на нашу сторону радиостанцию, передал ее в руки охраннику за моей спиной. Странный оказался прибор. Вроде и знакомый, заслуженный советский ветеран, размером с небольшой системный блок и незнакомый одновременно – жеванный, в царапинах, с обычным проводом вместо антенны. Взамен телефонной трубки перемотанная изолентой продолговатая коробочка с тангентой и микрофоном. Сбоку прикручен самодельный динамик в фанерном корпусе. Не иначе в торопях на коленке собирали. Фоменко, увидев такую подставу, ощерился, выплюнув. Народ смотрел, не понимая такой перемены настроения у своего предводителя. Многим было не видно, потому помост натужно заскрипел, каждый старался высунуться половчее, никто не хотел пропустить предстоящие переговоры. А до меня дошел смысл происходящего, причем сразу, стоял рядом, видел хоть и одним глазом все. Особист сознательно сделал так, чтобы его голос слышали все окружающие, не оставляя бывшему начальнику ни малейшего шанса на конфиденциальность переговоров и возможности словчить. Проще говоря, заставлял играть в открытую. Хитер, ничего не скажешь. Щелкнул тумблер, в динамике зашипело. Петрович, нехотя взяв в руку коробочку, поднес ее к лицу и, нажав на тангенту, скрипуче заговорил. «Сережа, ты?» Ответили сразу. «Я Андрей Петрович, я...» «А почему я тебя не вижу? Твои ручные как на ладони. А сам что, прячешься?» В динамике негромко засмеялись. «Так я с грузовиками припарковался. Дрянь у вас с дороги, на обочину не съедешь. Неужели надо свой лик явить? Соскучиться успели?» Фоменко перекосило, словно от зубной боли. «Зачем? Говори, чего хочешь. К чему тянуть?» Окружающие напряглись, боясь даже вздохнуть лишний раз. «Закона хочу», — проговорил особист. «Правды, справедливости». «Не нужно пафоса», — перебил старик, усмехаясь краешком губ. «Не на собрании». Фролов не смутился, сам перешел в наступление. «Андрей Петрович, вы зачем склады подожгли? Еле потушили. Ну, собирались бежать, кто же вам мешал? Я же со всем уважением к былым заслугам на горло, можно сказать, себе наступил, не препятствуя. Или вы всерьез верите, что о вашей заимке никто не знал? Как ребенок, честное слово. Стыдно? Мы же вместе столько лет рядом, чего вам не хватало? Во что людей втянули? Кто теперь ответит? Вы? Вряд ли. Исполнители? Без сомнения. Только не забывайте». «Красиво придумал, — думал я, — ответственностью народ запугивает. И раздор сеет, будто не при делах останется, сухоньким выйдет». Так мыслил и Петрович. Не дав договорить своему бывшему заму, он заорал, брызжа слюной. «Ты на жалость не дави, не дави! Люди сами так решили, вольно жить, а не в ху банды твоей, право имеют!» Дальше владетель окрестных земель в отставке говорить не смог. Отпустив трость, безвольно привалился к частоколу, схватившись за сердце. Переговорное устройство не выпустил, намертво зажал, держа в стороне, будто хотел показать его всем присутствующим. А спокойный голос невидимого собеседника продолжал. «Не нервничайте в ваши-то годы. Уже случилось, назад не вернуть. Давайте конкретизировать наши отношения. У вас есть 30 минут для того, чтобы сдаться. В противном случае, ну, вы сами понимаете, а среди вас женщины, дети, не причастные к неумной выходке. Подумайте, будьте реалистом». Пока Фоменко собирался с ответом, тяжело, шумно дыша, я молил всех богов о том, что Фролов не вспомнил о моем существовании. Не нужна мне лишняя слава. Хочу остаться маленьким, незаметным, ничего не значащим камешком на обочине их глобальных разборок. «И что потом?» – с отвращением вернулся к переговорам малость пришедший в себя старик. «Потом?» – удивленно переспросил динамик. «Потом, согласно процедуре наших законов, кому по всей строгости уж извините, кому трудовые лагеря, женщины и дети после следствия отправятся в общие дома жить, как жили». «Вот так вот напрямую?» – каркнул, обведя всех взглядом Петрович. «Почему не соврал, наобещал бы стрекороба, как ты умеешь?» «А смысл?» – не стал тянуть с разъяснениями особист. «К чему сказки? Реальное наказание лишь единицам светит, и то вопрос. Я же не кровожаден, сами знаете. Люди – наше главное богатство. Андрей Петрович...» Неожиданно жалобно с нотками отеческой грусти сменил тон Фролов. «Не мешайте вашим последователям самим решать, как им жить дальше. Просто отойдите в сторону, не давите авторитетом. У вас полчаса на принятие решения. Отбой связи». Последние слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Говорили все, силясь перекричать друг друга. непонятно, обрывками, стремясь выплеснуть наружу страх и эмоции. На нешироком помосте сразу стало тесно. Я посмотрел на Петровича, держится, губы в ниточку, глаза полуприкрыты, на щеках нездоровый румянец. Не знаю, зачем перевел взгляд за ограду. Мужичок-парламентер уже подбегал к грузовику, потеряв где-то по дороге свою палку с тряпкой. Ушел, значит, ну и молодец. Наверное, до удури жутко в одиночку на стволы ходить. Шум разгорался. Не выдержав, некоторые из защитников поспрыгивали на землю и оттуда спорили с оппонентами. Фролов добился своего, перессорил всех со всеми. Быстро управился. И теперь наверняка ждет, когда откроются ворота, посматривая на часы рожей. Народ разделился на два лагеря. Одни яростно стояли за бой до победного конца, другие ратовали сдаться, мотивируя тем, что они ни в чем не повинны. Кое-кто уже скрылся в домах. Да, разброд и шатание. «А ну, цыц!» – громко со старческим фальцетом рявкнул на этот бедлам Петрович. Не сразу, но спорщики затихли, уставившись на своего предводителя. Кто с надеждой, кто с плохо скрываемой злобой, кто с удалью. Убедившись, что его слушают, Фоменко начал говорить, негромко, опытно заставляя вслушиваться в свои слова. «Чё глотки дерете? Или не знаете, что Сережке веры нет? Прельстились? Вы действительно думаете, помилует вас? Да ни за что! Ему показательная кара нужна. Власть свою показать и оставшихся запугать напрочь. Отсыплет не унесешь». Он закашлялся, переводя дух. «Я с каждым из вас беседу имел, разъяснял и никого силком не тащил. Решили, значит, делаем». «А минометы?» — выкрикнул кто-то с дальней части помоста. «И что минометы?» Равнодушно, без любопытства вернул вопрос старик. «У нас полчаса есть. За это время можно частокол сзади разобрать, на машины попрыгать и ходу. Кое-что бросить, конечно, придется. Но да, жизнь дороже. Наши парни выведут. По таким околицам рванем, где ни один грузовик не проедет. С огнестрела не достанут. Расстояние велико. Да и по петляющему автомобилю попасть – та еще задачка. Ну, популяют, пошумят для острастки. Не впервой. Свобода она такая, задурно не достается. Чем глотки драть, делом бы занялись. Заканчивайте погрузку», — не давала помниться Фоменко. «Свободные, разбирайте с задней стороны частокол так, чтобы только обрушить пришлось». Часть народа засуетилась, одна часть, включая пулеметчика-великана, не сдвинулась с места, испытующе посматривая на старика. «Ну чё стоим, кого ждем?» – вмешался по-прежнему стоящий за моей спиной охранник, подгоняя сомневающихся. «Или ждете, пока мины прилетят?» «Рой!» – бросил с высоты собственного роста Артем, брезгливо посматривая на некстати влезшего. «Я не согласный. Отрядов не боюсь, а рисковать своей бабой и детем я не позволю. Там солдаты». Здоровяк кивнул в сторону минометов. «И опыта у них вагон и маленькая тележка, не проскочить. Закончилась моя к тебе вера, Петрович. Проиграл ты. Расходятся наши дорожки. Кто ж знал, что ты пожар учинишь?» Оставшиеся одобрительно загудели. Видимо, к диверсиям в Фоминске они не имели никакого отношения, а потому надеялись отделаться малой кровью. Старик лишь плечами пожал. «Как хочешь, я не неволю». «И вы никуда не поедете», — продолжил Детина. «За вас послабление будет. Кто нагадил, пусть ответит. Я не возражаю. По закону, так по закону». Вместо ответа Фоменко протяжно молодо свистнул. Суетящиеся вокруг машины в конце фортика люди, побросав дела, устремили взоры на старика. Тот весело, со знакомой ехидцей, обратился ко всем сразу. «Тут нам Тёмушка ехать не велит. Говорит, в рабах ему веселее. А вас...» — указательный палец оратора, как дуло пистолета, посмотрел на готовящихся к побегу. «На спокойствие меняет, понимаете?» — завизжал он. «Вам петля, а ему Сытая жизнь!» Установилась тишина. За оружие против ожидания хвататься никто не стал. Стоящие на земле люди просто переглядывались, недоумевая от такого раскола в их рядах. Каждый ждал, что будет дальше. «А, понятно!» Откуда-то сбоку, медленно шагая, появился водитель той самой брошенной на пригорке газели. «Да какие проблемы, Артемчик? Нужно помереть? Помрем!» Нарочито весело, не отводя взгляда от пулеметчика, продолжал мужчина. «А ну ведь как? Нам на себя на***! Лишь бы ты не болел, правда?» Детина нахмурился, взял пулемет, поудобнее перехватывая смертоносную машину в своих безразмерных лапах, а я постарался спрятаться за своим охранником, пятой точкой ощущая грозу, нависшую в воздухе. «Одна беда!» – не умолкал уже ступивший на лесенку человек. «Фантазии – это все ванильные!» Никто ничего не заметил. Просто у водила, откуда ни возьмись, оказался в руках пистолет, и он навскидку всадил в грудь парня две пули, а потом, не мешкая, еще две. Гигант захрипел, неуклюже заваливаясь на чистокол. Оружие выпало из его рук, брякнув о доски, тело содрогалось в конвульсиях, перекошенный рот силился что-то сказать, исторгая из себя жесткие, идущие словно из живота хрипы. Лениво, никуда не спеша, вырывалась наружу кровь из грудины. Люди ахнули. Здоровяк, ни в какую не желая расставаться с жизнью, попытался найти дополнительную опору для своего могучего организма и, не особо выбирая, уцепился за плечо охранника позади меня. Тот, удивленно глядя почему-то на старика, выронил из рук мою двустволку и обеими руками уперся в наваливающегося на него Тему. Я ногой придавил ремень упавшего ружья, надеясь, что делаю это незаметно. Там посмотрим, как оно повернется. А гигант падал, увлекая за собой кряхтящего из последних сил в своих бесплодных попытках устоять на ногах. Так и грохнулись оба, словно в замедленной съемке. И только Фоменко не растерялся. «Не стрелять! Не стрелять!» – орал старик, выпучив глаза. «Оно и правильно, бойня будет. Вряд ли кто выживет». Его слушали мало, завороженно глядя на барахтающегося под необъятной тушей пулеметчика охранника. Водитель просто стоял, зажмурившись, трясясь, как паралитик, и, похоже, только сейчас, осознавая, что натворил. А Петрович не умолкал. «Кто не хочет валить, оставайтесь, но не мешайте. Все разборки потом, не стрелять!» Истерично, с подвыванием заорала женщина. Люди, судьбой поделенные на группы, с ненавистью смотрели друг на друга, однако приказа послушались, подняли стволы вверх. Я тихонько пододвинул к себе двустволку. Нежданно-негаданно ожила рация своим потрескивающим из динамика голосом, перепугав до икоты всех, включая меня. «Как у вас дела?» Профессионально вежливо поинтересовался Фролов. «Забыл сказать. У вас не получится уехать. Мертвых зон нет, не рискуйте». Фоменко, бешено вращая глазами и явно теряя самообладание, нажал тангенту. «А это мы еще посмотрим!» И тут я понял. Вот он шанс. Пока все внимание приковано к старику и его перебранке с бывшим замом, надо рисковать. Мне здесь не место. Залихорадило, как тогда при первой встрече с волками. Эх, ружье не подобрать. Хрен с ним. Новое найду. Доверившись инстинктам, просто обхватил руками два островерхих конца бревен и со всей мочи, оттолкнувшись ногами, подтягиваясь на руках, перевалился через чистокол, больно чувствуя животом злополучные деревяшки. Приземлился плохо, отбив ступни. Кто-то заорал, кто-то выстрелил вслед. Плевать. Снова заговорила рация, но я уже не вслушивался, не до того. Со всех ног, не ощущая боли, практически вплотную, мчался вдоль чистокола к присмотренной ранее мертвой зоне. Не знаю, правду ли сказал Фролов, наврал ли, а только другой дороги у меня нет. Снова выстрелы прямо над головой. А вот хрен вам, не попадете. Бревна даже с помоста почти в человеческий рост, а перегнуться через них, чтоб прицелиться, та еще задачка. Такое под силу разве что Васе покойному было. Главное, в сторону до поры не отскочить, тогда достать смогут. Пробежав метров 30, позволил себе чуть отдышаться, осмотреться, вслушался. Вроде тихо, голоса доносятся глухо из глубины, похоже, не до меня им там. Вот и старый сад, по прямой метров 100, значит, зигзагом, по заячьи. И тут почти на границе деревьев и поля что-то ухнуло в воздух, взлетели комья земли, травы и пыли. Я упал, прижимаясь к земле и ползком, не отрывая брюха, продолжил свое бегство. А что остается? Не сидеть же здесь сиднем, ожидая неизвестно чего. От травы, постоянно норовящей залезть мне в ноздри, нестерпимо хотелось чихать, пот заливал глаза. Не от жары, нет, а от адреналина, вырабатываемого надпочечниками моего беспокойного организма. В фортике заорали, в разнобой тягостно перекрывая друг друга отборным матом. Совершенно на другой звуковой частоте воздух прорезали женские визги, неприятные на одной ноте. Кто-то матерился. Меня передернуло от доносящейся какофонии человеческих чувств, придав дополнительный стимул бежать отсюда как можно дальше. Миномет сработал. Больше нечему. Первый выстрел специально в сторону положили, обозначить, так сказать, намерение, да и к правильным выводам сомневающихся подстегнуть. Ну где первый, там и второй, за ним третий, и рубь за 100 с каждым разом мины будут ложиться все ближе и ближе к поселению, вынуждая забаррикадировавшихся сдаться на милость победителя. Не утерпел особист, значит. Вот только мне от этого своеобразного принуждения к миру плохо, потому что они там, а я тут, и с каждым разом шанс отделаться легким испугом будет стремиться к нулю в геометрической прогрессии. Рискнув, оторвал голову от земли, осмотрелся. Ага, вон водоотводная канава, удачное, кстати, укрытие. Метров через 5 становится вроде как глубже. Это не точно, но других вариантов все равно нет. Теперь, почти не прячась, вложил все силы в рывок и метнулся в намеченное углубление. Мой первый обстрел. Никогда не думал, что он будет таким бытовым, что ли. Ни танков, ни армии, ни замерших в ожидании командиров, ничего. Только я, чистокол и весенняя трава. И смерть, прилетающая с той невидимой отсюда стороны. Страшно. Сверху кто-то истошно заорал, и фактически над моей головой промелькнула чья-то крупная тень, а потом послышался гулкий стук упавшего тела. Это оказался мальчишка лет 15, худой, длинный, до смерти испуганный. Он резво, как умеет только в детстве, вскочил на ноги и стремглав помчался в сторону садов. «Куда? Ложи!» – заорал я, наплевав на скрытность. «Пацана жальче!» Закончить предупреждение не успел. Снова ухнуло, теперь ближе. Пришлось уткнуться в пахучую своим тяжелым, сыроватым духом землю. Свистнуло, стукнуло, заложило уши, слегка присыпало. Поднял голову, отплевываясь от пыли. Посмотрел в сторону мальчишки. Бедняга лежал метрах в 5 лицом ко мне, весь в крови, рваный. В глазах у него застыли боль и безысходность. Но бросилось в глаза другое, лицо пацаненка, на удивление чистое, спокойное, с чуть припухшими губами и несмелым юношеским пушком над верхней губой. Его не портили даже юношеские прыщи, и при этом у подростка отсутствовала верхняя часть черепа, пугая до чертиков своей идеальной линии среза. Словно неизвестный садист, стараясь и долго примериваясь, циркулярной пилой под линейку удалил все, что у человека повыше бровей, за ненадобностью или для своего извращенного веселья. Тело покойника, да, теперь уже точно покойника, лежало в неестественной позе. Одна рука под странным углом заломлена назад, ноги скрещены, а вторая рука, откинувшаяся в сторону, безвольно вздрагивала пальцами, словно силилась взять карандаш, но не могла. И кровь, вяло сбегающая из многочисленных ран на землю, образовывая лужицу. «Ну вот куда же ты так, сынок? Зачем? Сидел бы в фортике. Нет, испугался. «Следующий еще ближе положит», — конструктивно заявил мозг, отключая эмоции. «Беги, сейчас!» Тело само подскочило, бездумно рванув вперед к спасительному саду. Я несся по прямой, без всяких уставных зигзагов, не выбирая особо дорогу и изо всех сил в душе надеясь, что между выстрелами еще есть зазор, и еще хоть чуть-чуть, 20, 10, 5, 3 метра, деревья, успел. Упал, оглушенный стуком собственного сердца в ушах и хрипом в легких. Но не расслабился, финишная ленточка не здесь, а намного дальше. Пополз юркой змейкой, стараясь прижиматься к деревьям. Ухнуло. Не оборачивался, не тратил на любопытство драгоценные мгновения. Полз, вкладывая в каждое движение весь свой страх, всю жажду жизни, свято веря в собственную удачу и подпитываясь ненавистью к Фролову, к его банде, к самого себя перехитрившему Петровичу, ко всему несправедливому миру, в котором гибнут неповинные люди. Ухнуло. Потом что-то лениво медленно затрещало, и я не выдержал, обернулся. Чистокол. Последняя мина не обманула ожиданий. Неизвестный специалист профессионально положил ее почти вертикально прямо под защитной стеной фортика, и она, делая свое черное дело, вывернула несколько бревен из ровного заборного строя. Именно они и завалились сейчас, словно пьяные, хрустя и увлекая соседей. «Проход готов, езжайте, если сможете. Мы пристрелялись». Такое вот тонкое издевательство от особиста с его опричниками. Похоже, артподготовка закончилась. Внутрь поселка вряд ли палить станут, побоятся повредить имущество. Там же и семенные культуры, и топливо в бочках, и кто знает, что еще. Хотя Фролов может и прямо сейчас, не откладывая показательную казнь, устроить в назидание и наплевав на товарно-материальные ценности, а потом экскурсии сюда водить с лекциями на тему. Так будет с каждым, кто папку не слушается. Пока я пребывал в раздумьях, провожая взглядом падающие бревна, из фортика кто-то надсадно заорал: «Мы сдаемся! Сдаемся! Не стреляйте!» Ответ я не услышал, но оно и понятно. Сейчас с другой, противоположной стороны поселения все самое интересное происходит. Наверняка начинаются политические торги с обсасыванием условий почетной капитуляции. Ну их. Пусть сами разбираются, кто кому Рабинович и что со всем этим делать. Лишь бы снова про меня не вспомнили.